Поэтому, заключили эти крупнейшие церковные специалисты по ведовству, правильнее называть эту ересь не ересью колдунов, а ересью по преимуществу ведьм, чтобы название получилось от сильнейшего. Да будет прославлен Всевышний, по сие время охранивший мужской род от такой скверны. Ведь в мужском роде он хотел для нас родиться и страдать, поэтому он и отдал нам такое предпочтение. Значительное число погибших на кострах ведьм составляли женщины с нарушенной психикой, больные истерией, одержимые. В средние века, пишет Лозинский, численно превосходя мужчин, ввиду неучастия в войне, ни в бедоусобицах, ни в опасных предприятиях, ни в изнуряющих занятиях, ни в тяжком, подрывающем силы труде, женщины оказывались в избыточном количестве и наполняли собой монастыри и всевозможные богоугодные и благотворительные учреждения. Больные женщины оказались в роли самых сильных представителей дьявола, и церковь не щадила сил, чтобы вырвать с корнем этих наиболее опасных и упорных еретичек, и в этой кровавой расправе продолжала творить свое гнусное преступление. Она никогда и нигде не отрицала сношений женщины, идущей на костер с дьяволом, она никогда не называла ее больной, и слова обезумевших жертв выдавала как признание реальной связи преступницы с врагом человеческого рода. Сжигая женщину как опаснейшую преступницу, церковь лишь укрепляла в обществе идею ведовства и дьявольщины и сеяла вокруг себя безумие, которое тут же делалось жертвой все пожирающих аппетитов церкви. Будучи источником опаснейшего суеверия, питая все слои населения губительным ядом фантасмагории, церковь не могла, конечно, искоренить того дела, которое ей уже взращивалось. Наставления по допросу ведьм, составлявшиеся в средние века инквизиторами-специалистами по борьбе с ведьмами, знакомят нас с преступлениями, совершавшимися этими служками дьявола. Одно из таких наставлений, входившее в состав Боденского земского уложения 1588 года, советует добиться сперва у обвиняемой в ведовстве признания в том, что ей известно о существовании ведьм и об их искусстве, а затем вести допрос согласно следующему эталону. Не делала ли она сама каких-нибудь таких штучек, хотя бы самых пустячных? Не лишала ли, например, молока коров? Не напускала ли гусеницы или тумана и тому подобное? У кого и при каких обстоятельствах удалось ей этому выучиться? С какого времени и как долго она этим занимается и к каким прибегает средствам? Как обстоит дело насчет союза с нечистым? Было ли тут простое обещание или оно скреплено было клятвой? И как эта клятва звучала? Отрекалась ли она от Бога и в каких словах? В чьем присутствии, с какими церемониями, на каком месте, в какое время, с подписью или без оной? Получил ли от нее нечистые письменные обязательства? Писано ли оно было кровью, и какой кровью или чернилами? Когда он к ней явился? Пожелал ли он брака с ней или простого распутства? Как он явился? Как он был одет, и особенно какие у него были ноги? Подразумевалось, что у нечистого конечности козла ноги с копытами. Не заметила ли она и не знает ли в нем каких-нибудь особых чертовских примет? Следует подробнейший допрос предполагаемой ведьмы о том, как она себя вела и что вытворял бес на брачном ложе. Далее идут такие вопросы. Вредила ли она в силу своей клятвы данной сатане и кому именно? Ядом, прикосновением, заклятиями, мазями? Сколько она до смерти извела мужчин, женщин, детей? Сколько она лишь испортила? Сколько беременных женщин? Сколько скотины? Сколько она напустила туманов и подобных вещей? Как, собственно, она это производила и что для этого пускала в ход? Умеет ли она также летать по воздуху и на чем она летала? Как она это устраивает? Как часто она летает? Куда случалось ей летать в разное время? Кто из других людей, находящихся еще в живых, бывал на ихних сборищах?